191. Но опять обращусь к иерархии. Никто не может так укрепить нервное вещество, как цепь и иерархии. Но как утвердить людей в смысле признания иерархии? Даже слушающие о ней не принимают как жизненные условия и тем вредят себе и великому плану. Незаменим и не очищаем вред, причиняемый иерархии. Даже не могу назвать это ошибкою. Это уже отступничество, не легкомыслие, но предательство.